Yeah. Лето в разгаре, солнце на жаре, взор в мониторе, а мысли только о море, о море, о море, о море. Постоянно в запаре, с утра нарушены твои планы, снова все пропускаю, устал не взорваться на море, на море, на море. Amor.